Андрей Белый. «Между двух революций». Вместо предисловия. Настоящая книга «Между двух революций» есть необходимое продолжение двух мною написанных книг «На рубеже» и «Начало века». Она третья часть трилогии, обнимающей картину нравов и жизни моей до событий Октябрьской революции. Первая часть ее под названием «Омут» далеко не исчерпывает лиц и картины отношений с ними. Пишучи второй том воспоминаний начала века, я не был уверен, что время позволит мне написать третий том. Поэтому иные конфликты с людьми, разрешавшиеся позднее, для цельности показываемых силуэтов рисовал в кредит, переступая грани рисуемого времени. Так, например, быт квартиры Вячеслава Иванова и сам Иванов, взятый в этом быту, относимы к 1909-1910 годам, то есть к эпохе, которая явилась объектом описания этой части. Тоже надо сказать о Брюсове, или решительный тон осуждения Мережковского, осознанный мною позднее, дан уже в начале века, и это потому, что я не знал, коснулся ли я последующих годов. Разумеется, все эти картины быта в отношениях, чтобы не повторяться, опущены в этой части, вместо них сноска «Смотри, начало века», и потом... Поскольку акцент внимания в третьем томе «Общественные моменты», я опускаю множество литературных встреч, чтобы не обременить книгу ненужными эпизодами и каламбурами. Но поскольку мой взгляд на общественность слагался под влиянием событий биографических, мне приходится в первых главах вести и моменты интимные, влиявшие на весь строй моих отношений к действительности. В первой части третьего тома воспоминаний «Омут» удар внимания перенесен на Россию, особенно на Москву. Во второй части центр внимания – заграничная жизнь до и во время войны, и лишь конец ее посвящен России накануне революции.